Арчи с Диффенбахем испуганно переглянулись. — Слушай, а наш трактирчик-то? — прошептал Диффенбахи. — Да не, стены там уже были. Несмотря ни на что, в голосе авантюриста звучала тревога. — Слава Тресветлому! — Да тише вы! — шикнула на них Дуняшка. — Не мешайте слушать! Но если позволяет время, — продолжал вещать ректор, — лучше подключить профессиональных каменщиков и уже на готовое здание наложить защитную магию. Тогда враг вынужден будет сначала снять чары, а потом разрушить стену физически, давая тем самым вам необходимый запас времени для организации, обороны и контратаки. А значит, уже не застанет вас врасплох. Сейчас наш преподаватель алхимии Анри Маньяр покажет ряд полезных заклинаний, помогающих отделить камень от старого засохшего раствора. Ибо этим вы и займетесь. Материал для восстановительных работ будет использоваться старый. Магистр горестно покатился на развалины. А я думала, нас будут учить, как быстро в доме прибрать, супчик сварить. Расстроилась Демельза. Этим заклинанием вас будут обучать отдельно, на уроке ведьмовства, как только академия будет восстановлена, — пояснил Дарамир. — Че тут учить? — тихо хрюкнул Арчибальд. Шлепнул Дуняшку по ускорителю, и все прибрано. — Не жалеешь ты меня, барин? — надулась девица. — Нет уж, лучше магией. — Я понимаю, что лучше, но по ускорителю-то приятней. Дуняшка сердито фыркнула и протиснулась в передние ряды осваивать новый вид магии. — Не хотите ли сказать несколько напутственных слов нашим студентам, господин мэр? — учтиво спросил Лужана Дарамир. — С огромным удовольствием. Мэр колобком выкатился вперед, поправил на голове парик. — Дамы и господа, если бы вы знали, как мне приятно оказать помощь нашей славной академии, видеть ваши счастливые юные лица... Тут его взгляд упал на Дуняшку, и мэр застыл с отвисшей челюстью. Не в силах выдавить из себя больше ни слова. — Вам не здоровится? — забеспокоился Дарамир. — А, да, нет. Банни проследила за направлением его взгляда и тонко улыбнулась. Хрестоматийная ситуация. План ликвидации заказанного объекта мгновенно созрел в ее голове. Практикантка незаметно выскользнула из толпы и двинулась в сторону левого крыла академии, где проводил занятие Кефер. «Приступайте, господа, а мы с мэром обсудим еще ряд вопросов». Дарамир деликатно подхватил мэра под локоток и повлек его за собой. «Так когда мы можем рассчитывать на начало восстановительных работ, господин Лужан?» — А, да, я сейчас немедленно распоряжусь. — Итак, господа студенты, приступим. Привлек к себе внимание Анри Маньер, поднимая обломок камня с присохшим к нему куском раствора. — Чтобы осуществить задуманное, надо мысленно представить себя этим камнем, почувствовать его структуру, слиться с ним воедино, а потом резко возмутиться. А что за дрянь ко мне прилипла? На меня, такого крепкого, красивого!» Камень в руках преподавателя содрогнулся, засохший раствор, частички грязи разлетелись в разные стороны. И свежий, словно только что тщательно отмытый в воде, обломок гранита засверкал в лучах солнца мелкими вкраплениями слюды. Как видите, даже произносить заклинание не надо. Только сила воли, фантазия, воображение плюс индивидуальные магические способности. Урок начался. Толпа студентов облепила строительный мусор, и через несколько минут над руинами уже стояла пыль столбом. Слышался треск. Во все стороны летели обломки камней засохшего раствора. У Арчи дело не ладилось. То ли мешало голодное урчание в желудке, то ли еще что-то, но каменные глыбы в его руках либо осыпались мелким песком, либо взрывались, как петарды. Вскоре ему это надоело. Аферист обозрел пространство и, заметив, что преподаватели заняты мирной беседой, выдернул из пылевого облака своих друзей. — Я сейчас такую каменюку! — начал было Диффенбахи. — Тссс! — Арчи торопливо заткнул ладонь ему рот. — А что случилось? — испугалась Дуняшка. — За мной! Друзья прокрались мимо увлекшихся беседой учителей и скрылись за фасадом полуразрушенного здания. — Так что случилось-то? — дернула афериста за рукав мантии Дуняшка. — Многое. Страшное дело, дамы и господа. Мы забыли о своем долге перед Гиперией и всеми остальными светлыми государствами. Дамы и господа в лице Диффенбахи и Дуняшки недоуменно захлопали глазами на своего предводителя. Проходимцу пришлось дополнительно пояснить свою мысль наглядным примером. «Диффи, что ты видишь вон там?» «Коттеджи преподавателей», — пожал плечами гигант. «А вон тут самый большой коттедж тебе ни о чем не говорит?» «Нет». «А мне говорит, и не просто говорит, а буквально требует, чтобы мы его срочно посетили». «Зачем?» — шмыгнула носом Дуняшка. «Есть мнение», — похлопал себя по урчащему животу аферист, — «что там окопался тот самый злющий враг всех светлых королевств, продавшийся Маргадору». «Так там же Дарамир живет», — выпучила глаза Дуняшка, которая, как всегда, все знала. «Да? Жаль, ему не повезло». «Почему?» Диффенбах еще не въехал в ситуацию. «Потому что я хочу узнать, почем нынче родина. Маргадорцы платят хорошо, а, судя по размерам коттеджа, хозяин живет сытно. Внутри много чего можно найти, возможно, даже ларец хаоса. Заодно и подкормимся. Задача ясна?» «Ага», — радостно потер руки гигант, от которого наконец-то дошло. — «Погоди, я сейчас за мешками сбегаю». — «Молодец, моя школа», — самодовольно улыбнулся аферист. — «Барин, а ты уверен, что он и есть тот самый злющий враг?» — «Еще нет. На голодный желудок плохо соображаю». — «Диффи, отставить мешки. Некогда. Жрать очень хочется. За мной». К огромному удивлению секретных агентов тайной канцелярии Гиперии, коттедж ректора Академии колдовства, ведьмовства и навства не был защищен ни магически, ни физически. Только Арчи этого сразу не понял. Знаменитый арканарский вор застыл в полной прострации около добротной дубовой двери, закрытой на обычную деревянную щеколду. «Такие замки я еще не вскрывал», — пробормотал он в изумлении, растерянно глядя на друга. «Это делается так», — начал пояснять гигант. «Беремся за эту вот фигню и...» «Ой, барин, да у нас в заболотной пустоши все дома на такие замки запираются». Нетерпеливая Дуняшка повернула щеколду, открыла дверь и смело вошла внутрь. «А у вас там что? Приходи и бери все, что хочешь?» Глаза афериста стали квадратными. «Не-е-е!» — прогудел Диффенбахи. У нас за это сразу того. Ну, разве что детишки там заскочат, плюшку со стола свистнут. Так то дети. Это за воровство не считается. Миром живем. А ежели серьезно, кто? Какое дикое баронство мне досталось! Закручинился арканарский вор. Ему вдруг резко расхотелось подавать нищим подданным Дуняшке Диффенбахию содержимое этого особняка. Чары Дарамира, замешанные на родовой крови, заработали во всю мощь. Да тут и брать-то нечего. Как он в таком убожестве живет? Действительно, жилище ректора Академии скорее напоминало келью монаха Трисветлого, чем шикарный особняк. Свет льется в узкое оконце на каменный пол. Серо-мрачные стены, грубо сколоченный топчан в углу. — Да он у нас аскет? — Арчи потерянно огляделся. — Судя по этому убожеству, наш Дарамир чист перед Трисветлым, а потому кроме еды ничего не берем. Родовая кровь авантюрист опять забурлила, и он поспешил ее успокоить. — Ректор своим студентам, отец родной, а мы, значит, его дети, а своих детей надо кормить, так я понимаю. «Так», — кивнула головой Дуняшка, и родовая кровь афериста тут же перестала бунтовать. «Вот только жратвой здесь не пахнет!» — сердито буркнул гигант. «Пахнет», — заявила Дуняшка, поводя ноздрями. Друзья принюхались и тоже почуяли довольно специфические ароматы. Диффенбахий судорожно сглотнул набежавшую слюну. «Откуда тянет?» — азартно спросил авантюрист. «Оттуда», — ткнула пальчиком Дуняшка в стену. «А домик-то нашего ректора!» — дошло до Арчибальда. «Внутри гораздо меньше, чем снаружи!» Аферист внимательно посмотрел на стену. «Да тут же дверь!» «Где?» — захлопал глазами Диффенбахий. «Тут стена!» — Я вам говорю, дверь, и как ее сразу не приметил? — Я тоже вижу стену, — призналась Дуняшка. — Но капустой квашеной оттуда тянет. Арчи, недолго думая, подошел, взялся за невидимую его друзьям дверную ручку, рванул ее на себя. — Ой, как в родной Гиперии! — чуть не в экстазе простонал гигант. «Домом пахнет!» — расчувствовалась и Дуняшка, перешагивая порог. «Деревенькой нашей, заболотной!»